Глава 52. Пройдя по короткому коридору, я оказалась в достаточно просторной кладовой, о какой может мечтать любая женщина, помешанная на красивом и аккуратном ведении домашнего хозяйства. Пустые полки на всех стенах были от самого пола до самого потолка, на полу в куче лежали бакалейные продукты. Разные виды круп, мука, как минимум три вида масел, разнообразные консервы, приправы, соль, искомый мной сахар. Далеко не полный список того, что выглядывало на меня беспорядком из-под прозрачного полиэтилена. У правой стены стояло несколько упаковок, штук 100, упакованных разноразмерных баночек с деревянными крышками, предназначенными для хранения продуктов. Рядом нашелся специальный электронный аппарат для создания подписанных наклеек для этих баночек. Если в мире и существовал идеальный беспорядок, разбор которого для меня был бы подобен медитации, тогда определенно точно я его нашла. Откровенно говоря, я чуть не сорвалась. Так и хотелось начать пересыпать крупы по банкам, подписывать их и расставлять в алфавитном порядке на пустые полки. Но вовремя одернула себя. Мне нужен только сахар. Взяв необходимую упаковку, я вернулась на кухню и плотно прикрыла дверь потайной комнаты. Запеченный под сыром картофель с луком и грибами, тушеный лосось с овощами, салат из свежих овощей и маковый рулет на десерт. Против такого арсенала мужские рецепторы и желудки не устоят. Я уже поставила в духовку картофель, установила тушиться на слабой мощности рыбу и только начала намазывать на уже достаточно остывшие коржи маковую начинку, когда на кухню заявился Грант. Видимо, я настолько ушла в свое дело, что не услышала его приближающихся шагов, поэтому, когда увидела его прямо перед собой, чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Ты что, умеешь готовить?» — прищурился парень. Младший брат был таким немногословным, что каждый раз, когда мне приходилось слышать его голос, я поражалась его низкому баритону. «Угу», — спустя несколько секунд, наконец, отозвалась я, продолжив намазывать корж начинкой, чтобы не смотреть на него. И зачем только пришел? Еще ничего не готово. Пройдя мимо меня, он подошел к дальнему навесному шкафчику и достал из него бутилированную воду. Значит, пришел за водой. Или до них донеслись ароматы, они сыграли в камень-ножницы-бумагу, и Гранду выпало подняться наверх, чтобы проверить, что такое странное творится на их до сих пор бывшей стерильной кухне. «Тебе вообще 18 хоть есть?» Он продолжал стоять за моей спиной на другом конце кухни. «У тебя ведь сейчас не переходный возраст?» «Нет, у меня не переходный возраст», — коротко выдала я, неожиданно почувствовав прилив краски к лицу. Тон, которым он говорил, вопросы, которые задавал, звучали притязательно. «Видимо, я ему не очень-то нравлюсь. Наверняка потому, что вчера я пыталась пресечь попытки его брата подкатить к моей внучке». «Ну ничего, переживет, когда пережует мой рулет». Он подошел ближе и, остановившись справа от меня, взял в руки этикетку от сыра, который я заранее натерла для запекаемого сейчас картофеля. «У нас не было таких продуктов», — заметил он, сдвинув брови. «Мы с Рокки по пути из города заехали в магазин». «Вот как? Мы с Ронаном предпочитаем закупать продукты на месяц вперед, чтобы не тратить время на лишние поездки в город. Если что, можешь брать продукты из кладовой, там их полно». «Да, я уже видела. Взяла сахар». Видимо, не найдя, что еще мне сказать, Грант переместил бутылку с водой из руки в руку и, наконец, начал покидать пределы кухни. «У вас в кладовой тотальный беспорядок. Я могу разобрать его». Внезапно я все же решила предложить. Вдруг получится совместить приятное с полезным. «Тебе что, делать больше нечего?» Наверное, нельзя было придумать вопрос, способный задеть меня более сильно. Я даже не заметила, что внешне моя боль проявилась очень даже отчетливо. До боли закушенная губа, резко опустившиеся плечи и глаза, дернувшиеся брови. И вправду, на что я трачу свою жизнь, уже вторую, на всякую ерунду, на то, чтобы кого-то покормить? Что за чушь? Ложка внезапно не легла, а шлепнулась поверх уже наполовину намазанного коржа. Наверняка Грант заметил, что у него, наконец, получилось всерьез задеть меня, потому что следующие его слова прозвучали совсем другим, как будто завуалированно сожалеющим тоном. Если тебе это интересно, тогда можешь все в той кладовой и на кухне переставить. Мне с Ронаном нужно знать только, где стоят наши бокалы. Больше ничего. А кладовку мы забить забили, но расставлять там все по полкам мы точно не планируем. Откровенно говоря, нам бы очень помогло, если бы кто-то сделал это за нас. Я сразу же воспряла духом. Я могу помочь кому-то, ура! И сразу же одернула себя. Сколько можно танцевать на граблях? Сколько можно безвозмездно помогать тем, кому безразлично, а может быть, даже не нужна твоя помощь? В итоге я решила, что займусь кладовой, но не сегодня. Вот такая я дерзкая. Рокки бы протяжно посмеялась с такой степени человеческой дерзости. Рулет и тушеный лосось были готовы. Оставалось только 20 минут подождать до готовности картофеля, так что я решила подняться к себе в комнату и переодеться во что-нибудь более свободное. Хлопковый спортивный костюм отлично подойдет. Я уже надела футболку и взялась за кофту, когда мой взгляд зацепился за связанную стопку писем. Непроизвольно бросив взгляд в сторону двери, как будто за ней могла стоять Рокки, я присела на кровать и достала письма из открытого, но не разложенного чемодана. Вдруг уже завтра нужно будет уезжать. Я решила начать вскрывать письма по порядку, снизу вверх. Первое письмо датировано 15-летней давностью. Рокки было 10. Шона не стало совсем недавно, она только переехала в Коннектикут, Геральт еще был жив. «Бабушка, помнишь, как ты баюкала меня на своих руках, когда я была маленькой?» Первая строчка и сразу же в сердце. Я закрыла глаза и с закрытыми глазами сложила напополам детское письмо, написанное удивительно витиеватым почерком. Не открывая глаз, чтобы из них не покатились слезы, я приложила к сердцу письмо, которое не смогла прочитать с первого раза. Как будто оно было способно унять боль. Открыв глаза лишь спустя полминуты, я заметила оставшееся в чемодане письмо, каким-то образом отделившееся от общей стопки. Взяв его, я сразу же узнала знакомый почерк на конверте. Это было письмо от Геральта, и оно, как и письма Рокки, было адресовано мне. Однако, в отличие от запечатанных конвертов с письмами Рокки, этот конверт был вскрыт. Кто-то не очень аккуратно разрезал его вдоль шва. Сначала я не поняла, а потом... Письмо оказалось предсмертным и достаточно коротким. В нем Геральт признавался мне в том, что однажды изменил мне, и в том, что эта измена повлекла собой рождение у него внебрачного сына, от которого у него осталась внучка. Он с горечью извинялся. И в конце сообщил, что это письмо должен будет передать мне Джерри. Отложив письмо в сторону, я дрожащими руками протерла свое наверняка побледневшее лицо. Джерри? Почему он доверил отдать столь важное письмо самому безответственному из всех наших детей? Почему я впервые вижу это письмо совершенно случайным образом? Прошло целое десятилетие с момента смерти Геральта. Мне никто ничего не передал. Джерри не исполнил последнюю волю отца, не передал мне его последнее обращение. Очевидно, что так оно и есть. Почему он так поступил? Почему это письмо оказалось в стопке писем, которую к ногам Рокки бросила Присцилла? В голове закружились беспокойные мысли. Джерри вскрыл письмо отца. Уже не важно, из каких побуждений, но он сделал это. Он прочел его. Пошел с ним к брату, а может, даже и к сестре, и ко всем невесткам. Они посовещались и решили не отдавать мне его. Должно быть, они приняли столь жестокое решение с целью не подорвать мое здоровье. Ведь в то время я так сильно страдала из-за потери Геральта. Но они не имели права так поступать. Геральт хотел сказать последнее слово, а я хотела бы его услышать. Как они могли так поступить? Да они ведь всю мою старость исковеркали, обезобразили, испортили своими лезущими не в свои дела носами. Эти люди были моими детьми. Самые неблагодарные существа, 4 буквы по горизонтали — дети. Они даже моими-то не были. Кукушата, подброшенные мне неверным мужем. Впрочем, неверным он стал после того, как я приняла под свое крыло детей его сестры. Единственное чистое, что мне осталось от семьи Армитидж, не запачканное обманом, — Рокки, которую я нашла для себя только после окончания своей первой жизни. Как же я так прожила свою первую жизнь? Кому позволяла быть рядом с собой? Зачем я здесь? Это обалденно! Ронан сложил пальцы правой руки в восторженном жесте. Мы сидели за обеденным столом, который парни подняли в гостиную из подвала, и уже заканчивали ужин над тем, что я успела приготовить до того, как испортила себе настроение копанием в своем прошлом. Впрочем, я старалась абстрагироваться, и благодаря довольным лицам всех собравшихся за этим столом у меня получалось ощущать частичку счастья. «Пальчики оближешь», — подтвердил обычно сдержанный Грант. «В ресторанах так не кормят». «Ба...» — начала Рокки, но резко исправилась, поняв, что чуть не назвала меня бабушкой. «Рошель, это просто потрясающий ужин!» «Лучшее, что я ел в своей жизни!» Снова не поскупился подать голос Грант, начавший вытирать свою тарелку куском хлеба. Наблюдая за ним, я невольно улыбнулась мысли о том, что вот именно к таким, как он, а не к таким, как Ронан, можно найти быстрый путь к сердцу прямиком через желудок. Естественно, я не собираюсь идти по этому пути, но не заметить свободный проход не могла. «Вам мать не готовила?» — улыбнулась я, сделав глоток яблочного сока из своего бокала. «Скажем так, наши родители были слишком экстраординарны, чтобы сосредотачивать свою энергию на домашней готовке», — неоднозначно ухмыльнулся Ронан. «Если честно, я до сих пор всерьез считал, что современные девушки могут готовить только сэндвичи, а не такое». Ронан развел руками над столом. «Что ж, я не разочарую вас в этом случае», — ухмыльнулась сидящая напротив него Рокки. Напротив меня сидел Грант, а Ронан справа от меня. «В моем арсенале кулинарных изысканий даже сэндвичей нет, только бутерброды с пивом». «Да ты идеальная!» — мгновенно вспыхнул Ронан, явно не сумев, а может быть, даже не захотев отконтролировать свою эмоцию, которая вдруг явно понравилась Рокки. В ответ она неожиданно лучезарно заулыбалась и, беря в руки бокал, одарила своего собеседника двусмысленным и, возможно, многообещающим для него взглядом, от которого парень засиял еще отчетливее, словно начищенная монета от случайно попавшего на нее солнечного луча. Заметив между этими двумя красноречивую искру, я смутилась и в следующую секунду случайно встретилась взглядом с Грандом. Он повел бровью, как бы молча повторив свои вчерашние слова о том, что я не должна мешать взрослым. Я смутилась еще больше и окончательно отстранилась от стола, на котором осталось всего по чуть-чуть. Немного картофеля, немного лосося, немного рулета. Только салат был съеден весь подчистую. В который раз я неверно рассчитала силы своего энтузиазма. Наготовила больше, чем смогли съесть четверо взрослых, двое из которых кажутся ненасытными амбалами. «Хочешь, покажу тебе свои инструменты в мастерской?» Ронан продолжил, не стесняясь выдавать двусмысленные фразы, сосредоточив свое внимание исключительно на Рокки. «Только если они большие и многофункциональные», — хладнокровно выдала моя внучка. Вспыхнув, я отчего-то посмотрела на Гранда таким взглядом, как будто это он был виноват в том, что его брат флиртует с моей внучкой, а та отвечает ему не худшим флиртом. Кажется, по моему взгляду, Грант понял, что ему может прилететь буквально ни за что, потому что поспешил отвлечься на подошедшего к столу Бурана. Пёс всерьёз спас своего хозяина от взбучки. В конце концов, это ведь Грант запрещал мне вмешиваться в дела взрослых. Так, может быть, пора дать ему понять, кто здесь по-настоящему взрослый. Может быть, хотя бы он поймет, что его брат рискует остаться с разбитым носом, если вдруг он хотя бы кончиками своих пальцев дерзнет коснуться кончиков волос моей внучки. Примерно такие мысли я думала, когда мы спускались в подвальный этаж, чтобы оценить рабочее пространство приютивших нас братьев. То, что мы в итоге увидели там, неожиданно впечатлило меня и приятно отвлекло от агрессивных мыслей о самообороне и яростной защите личного пространства. Мастерская была просторной, совмещенной с гаражом, здесь стоял пикап, и могли поместиться еще четыре крупногабаритные машины. У стен были аккуратно расставлены колюще-режущие инструменты, вдоль западной стены были выстроены волшебные в своей красоте декоративные столики, выполненные из дерева и разноцветной эпоксидной смолы. Я в жизни не видела такой красоты. Один столик был сделан таким образом, что в нем как будто плавали морские существа, а во втором будто запечатлелась сама осень. «Ничего себе!» — коснувшись кончиками пальцев стола осени, выдохнула я. Этот больше остальных понравился. Рядом возник Грант. Угу. Если они были в восторге от моей готовки, тогда я пришла даже в больший восторг от их искусства. Этот сделал я. Остальные мы делали вместе, кроме крайнего. Тот — работа Ронана. Попятившись, я начала рассматривать предметы на открытых подвесных полках. Фигурки, которые они заливали внутрь столов, краски, причудливые инструменты и даже пара фенов, которыми они, очевидно, сушили смолу. Не заметив позади себя массивную установку, я уткнулась в нее поясницей. Обернувшись, я увидела, как на установке закачалась циркулярная пила. Грант сразу же взял меня за локоть и как будто заставил сделать шаг в бок, после чего выпустил мою руку и добавил: «Держись подальше, это не для детей». Он пошел дальше вслед за Ронаном и Рокки, остановившихся возле пикапа, а я осталась стоять в растерянном и почти обиженном состоянии. Он ведь специально называет меня ребенком, зная, что мне это не по нраву. Однако стоило мне понять это, как следующим всплыл вопрос «Зачем?» и мгновенный ответ: «Да он ведь цепляется ко мне, как Ронан цепляется к Рокки, только на свой невеселый, а сдержанный манер». От этого осознания у меня мгновенно вспыхнули щеки. Не может этого быть. Просто Грант мнит из себя взрослого и ответственного брата, а самому-то всего лишь 30 лет от роду. Хмурый ребенок, да и только. Ронан продолжил увлеченно показывать Рокки все предметы, вышедшие из-под его золотых рук, а Грант, отошедший в дальний угол, продолжал старательно игнорировать наше присутствие. В какой-то момент Буран начал проситься на улицу, царапая дверь, расположенную рядом с воротами гаража. Обрадовавшись возможности ускользнуть, я сказала, что провожу Бурана, и вместе с псом вышла на свежий воздух. Братьям следовало бы проветрить свою мастерскую, сильно пропахшую смолой. Они, должно быть, работают с едко пахнущими веществами, надевая на лица специальные маски, которые я видела висящими на крючках. Насколько это вообще безопасно, столько дышать этими испарениями? Надеюсь, они все же проветривают помещение. Снаружи стояла осенняя, темная и очень прохладная ночь. Темноту пронзали только висящие высоко над головой холодные звезды и теплый свет, льющийся из окон дома. Где-то совсем рядом, в лесу, пели странные трели ночные птицы, как будто пытались распеться, но пока у них получался только прерывистый хрип. Буран куда-то убежал, но я не стала сосредотачиваться на этом. Повернув налево, я решила дойти до крыльца и зайти в дом с другой стороны. В воздухе пахло хвоей и влагой. В озере что-то отчетливо заплескалось, я остановилась, прислушалась, и плеск сразу же стих. Как же давно я не была на природе, не наслаждалась ее звуками, красками, запахами. Дойдя до крыльца, я опустилась в плетёное из ротанга кресло-качалку и замерла, наблюдая за тем, как большие сентябрьские ночные мотыльки бьются о сетку светящегося марокканского фонарика, низко подвешенного при входе в дом. Как же здесь красиво! Из темноты вынырнул Буран. В зубах он держал корягу внушительных размеров, которую я отказалась принимать. Ради обладания ею он явно не побоялся зайти в холодную воду озера. Взгляд скользнул с усевшегося напротив меня пса в темноту. Туда, где стоял дом Уолтеров. Интересно, кто посетит его этой осенью?